Я подозревала что-то в этом роде, — говорит Ленка. — Это ты теперь задним числом. — Ну что? — вздыхает Август. — Пошли и мы. — Погоди еще немного. Я эту чертову плиту цементом замажу, — говорит Ленка. Конец книги. Май 2001 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читал Вячеслав Герасимов.